наследующий традиционным мотивам и изображающий действительность в духе критического реализма. После образования КНР их полностью вытеснили киноагитки в жанре социалистического реализма. Обычно эти фильмы прославляли подвиги коммунистов и бойцов Народно-освободительной армии. Достаточно сказать, что среди 16 лент, отмеченных премиями в 50-х годах, 13 были посвящены борьбе КПК против японских оккупантов и гоминдановцев, и только 3 касались жизни в Новом Китае. До культурной революции время от времени появлялись фильмы, выдержанные в старом реалистическом ключе, порой не чуждые сатирического пафоса, но почти каждый такой фильм подвергался разгромной критике в официальной прессе. Как и в литературных произведениях, ультрареволюционное содержание кинолент не мешало копировать художественные приемы традиционной прозы и театра. Так особое значение в китайских фильмах, как и в китайском театре, имело первое появление героя. Игре китайских актеров были свойственны многие условности облика и поведения, принятые в старых романах и пьесах. Персонажи фильмов лишены индивидуальности и представляют собой типажи, значение которых определяется идеологическими установками партии. Типичный образец кинопродукции тех лет – экранизация биографии стального солдата Лэй Фэна, больше жизни, преданного Мао Цзэдуну и партии. Фильмы революционного агитпропа поражают полным отсутствием сострадания и жалости к людям. Страница 514. Их герои погибают с радостью и даже воодушевлением. Врагов в них убивают самым жестоким способом, превращая смерть в фарс. После окончания культурной революции на кинорынке Китая постепенно вновь возобладали фильмы, замешанные на традиционном сочетании сентиментальности, фантастики и авантюрного сюжета. Снова появились и отражавшие взгляды китайской интеллигенции фильмы, созданные в духе критического реализма. В последние годы китайское кино поднялось до эпического обобщения исторического опыта Китая в 20 веке. Было создано несколько незаурядных лент, отмеченных высшими призами главных кинофестивалей на Западе. Конец 8 главы. Страница 515, глава 9. Быт, нравы, обрядность. На страницах с 517 по 538 домашний быт. Интерьер жилища. Интерьер китайского дома в своих основных чертах был воплощением все той же идеи семейного уклада, которая наложила такой глубокий отпечаток на все стороны общественной и частной жизни китайцев. Его организационным центром был домашний алтарь, который располагался напротив входных дверей в центральной комнате главного здания семейной усадьбы. Это всегда была самая большая и высокая комната в доме, в которой отсутствовали потолки, ибо ходить над алтарем, как бы попирая его ногами, было бы большим кощунством. Этот главный или высокий зал дома предназначался для семейных церемоний и пиршеств, приема почетных гостей. Пол в нем был земляной, в богатых домах он выстилался каменными плитами. Двери имели вид широких панелей и занимали значительную часть противоположной от алтаря стены. На юге двери держали обычно открытыми, так что семейный алтарь был хорошо виден со двора и из боковых пристроек. Жест радушия и единения отнюдь не лишний в большой семье. Обстановка в главном зале регламентировалась особенно строго и была, как правило, подчинена требованиям традиции и законам симметрии. Мебель располагалась вдоль стен и ограничивалась главным образом столами с двумя креслами по обе стороны от них, отдельными стульями и столиками для чтения или игры в мадзян или шашки, подставками для курильниц и ваз и тому подобное. Естественно, эта комната выглядела особенно торжественно и празднично. В ее убранстве преобладали золотистые, красные цвета счастья и коричневые тона. На стенах висели картины, здесь же выставлялись антикварные предметы, вазы с цветами и тому подобное. В современных домах Тайваня, где на первом этаже имеется, как правило, гостиная европейского образца, домашний алтарь может находиться на верхнем этаже. Новшество это объясняет обычно тем, что так души предков находятся ближе к небесам. Страница 518-я. По обе стороны от главного зала находились комнаты, в которых жили отдельные малые семьи, причем старшему поколению отводились комнаты в восточной части дома. Внутренние стены главного зала разделяли дом на три почти равновеликие комнаты. При необходимости боковые комнаты разделялись перегородками надвое, так что число комнат в доме увеличивалось до 5. Таким образом, в традиционном китайском интерьере, в отличие от европейского, комнаты почти не различались в функциональном отношении. Каждая из них служила местом обитания отдельной семьи и должна была удовлетворять всем потребностям семейного быта. В городских домах нередко даже не существовало отдельных туалетных комнат, и их обитатели умывались и справляли естественные надобности в той же комнате, где и жили.